«Миледи, не успел я как следует распробовать цветочный чай в обществе незабвенной Пинии Лавровны, и нечего смеяться, в кабинете мне одиноко, а до обеда надо же себя чем-то занять». Как в дверь робко просунулась голова юного гоблина-курьера. «Вас там спрашивают». «Кто и где?» — хмыкнула я. «Молодой эльф, офицер, внизу, в вестибюле». «Нулочка?» — мигом сделала стойку Пиния, сверля меня жгучим взглядом. «Хм!» — глубокомысленно изрекла я. «Похоже, мне придется вас покинуть, дорогая Пиничка. Совершенно не представляю себе, кто бы это мог быть». Разумеется, я лукавила. Определенные подозрения на этот счет у меня были. Но зачем же лишать дриады удовольствия, а? «Конечно, конечно!» Хищный блеск в зеленых очах лесной девы свидетельствовал о том, что наживка проглочена. Через 5, максимум 10 минут в вестибюле станет тесно от дриад. Хотя нет, вряд ли Пиния Лавровна станет упускать шанс первой узнать самую свежую сплетню управления. Особенно учитывая, как я за эти дни умудрилась тут всех вежливо достать. Что ж, я ее не разочаровала. Ровно через 6 минут после известия орки-дежурные и притаившиеся за углом Пиния могли во всех подробностях наблюдать, как леди Анарелтиони с восторженным писком бросается на шею высокому черноволосому эльфу в форме лейтенанта имперских сил специального назначения. Впрочем, мне было не до зрителей. «Арк! Ноу!» Брат обхватил меня, поднял и немного покружил. «Все хорошеешь, а? Издеваешься, зараза?» К восторгу наблюдателей я приложилась к братней щеке в поцелуи. «Я к тебе в гости, как и обещал». Арк поставил меня на пол и, продолжая обнимать, прошептал на ухо. «Я его привез». «Правда?» «Конечно, в сумке лежит». «А сумка?» «В такси». «Тебя отпустят?» «Меня уже отпустили». Я хихикнула. «Напомни мне, чтобы мы выпили за фамильное упрямство и славу бюрократии. Подожди меня здесь 10 минут. Я оденусь, заскочу за премией и пойдем домой, ладно?» «Ах, тис зеленый! Аркоин он приехал и Мурзика мне привез!» «Наконец-то! И Эрин звонит каждый вечер. А жизнь-то налаживается!» Отмечать приезд брата мы пошли в лепрекон-клуб. Красная ситская, черная ситская, фолк, опять же ситский и бильярд. Что еще нужно для счастья? Разве что очередной звонок из той глуши, где барахлит связь и бродит по лесам в поисках безумного некроманта, некий несгибаемый и бесконечно любимый. Ну все, хватит. Я замолкаю, ибо становлюсь несдержанной. Ха! По расплывшейся в довольной ухмылке физиономии нашего проводника Аминалона становилось ясно, что хитрый дроу прекрасно знает, кто вечерами звонит немного нетрезвой и очень смущенной эльфийской деве. А братишка Арк, подозрительно быстро сдружившийся с бравым добровцем, кажется, тоже о чем-то таком догадывается. Одна лишь упавшая нам на хвост в надежде обаять залетного эльфа настырная Пиния пребывала в счастливом неведении. И спасибо ей за это. Кстати, расчеты прекрасноокой дриады не оправдались. Провожать ее пошел весьма довольный таким оборотом дела Аминалон. А мы с Арком, обнявшись, топали по ночной новой форминовке и тепло по-родственному молчали. «Знаешь, братец», — слегка заплетающимся языком провозгласила я, поднимая глаза к небу в поисках звезд, — «я, похоже, счастлива. Вот». «Знаю», — хмыкнул Арк, — «ты, кажется, влюбилась». «Не кажется, а точно». Я коротко рассмеялась. «Так точно, сударь». «Ага, так это он тебе звонил?» Брат хитро прищурился. «Да», — я кивнула, — «он хороший. Вот увидишь, он тебе понравится». «А мама и папа знают?» «Нет», — я испуганно замотала головой. «Ты что? Нет, конечно. Им и нечего знать. Пока. Ты же меня не выдашь?» «Только в том случае, сестра моя, если ты не позабудешь в пылу страсти о своем долге и чести семьи», — пафосно изрек лейтенант лорд Аркоэнон Анарелтиони. «Балрак», — возмутилась я. «Вот и кто бы говорил, а? Кстати, Арк, все получилось», — ухмыльнулся он, предвосхищая мой вопрос. «Только не вздумай спрашивать, как». «Нет», — фыркнула я, — «и не собираюсь. К слову, о долге и чести семьи. Мы молодцы с тобой. Наверное. А мама ни о чем не догадается?» «Радость моя, ты меня обижаешь. Ты опять забыла, где я служу?» «Что ж, туда ей дорога», — подытожил я. «Все, мы пришли, а я спать хочу». «Ну ладно, Нол, уговорила», — сдался братец. «Сваришь мне кофе, я все-все тебе расскажу».